Глава 20. Лидеры Альянса принимали меня в доме Акену. Но это так, к слову. Удивился я, когда зашел в одну из комнат, которую переделали на японский лад. Пустая, с татами и низким столиком посередине. Даже на стенах висели обои, имитирующие бумажные стены японских домов. Разве что дверь подвела. Она была самой обычной. Мужчины расселись полукругом у столика, а мне, судя по подушке на полу, приготовили место напротив них. Думает, что это заставит меня нервничать? Наивные ребята. Парень, который здесь и сейчас сядет напротив них, просто не может повестись на такой примитивный психологический прием. И это я не про себя. Любой парень, пошедший по моим стопам, просто посмеялся бы над ними. Про себя. Я же демонстративно приподнял уголок губ. «Что ж, Синзи», — заговорил Акену. «Присаживайся. Я рассказал партнерам о твоем желании, и мы решили выслушать тебя. Что ты можешь предложить Альянсу?» «Предложить?» — задумался я напоказ, после чего присел на предоставленную мне подушку. «По сути, с учетом того, сколько сил и ресурсов вы вложили в этот Альянс, мне нечего предложить. С другой стороны, я ничего не требую за свое участие, разве что трофеи, которые захватят мои люди». «Какие именно трофеи?» — тут же спросил Гангоку Чугу. Среди остальных мужик выделялся разве что очень короткой стрижкой. Даже внешность у него была какая-то невыразительная. С таким лицом надо в шпионы идти, а не одним из глав Альянса быть. Он, кстати, двоюродный брат Кагами. Одеты, к слову, все пятеро были в мужские кимоно различных расцветок. «Любое движимое имущество, Гангоку-сан», — пожал я плечами. «Все, что можно поднять и унести. Естественно, что-то мы отдадим вам. Пусть будет шестая часть. И это при том, что я не претендую ни на земли, ни на дома, ни на склады». «В отличие от содержимого этих складов», — хмыкнул Гангоку. «Но мы и сами можем получить все это. Зачем нам отдавать наши будущие трофеи вам?» «Хм, резонно», — кивнул я. «Тогда давайте так. Аматеру не будут претендовать ни на что в пределах Восточной Малайзии. Но все, что мы захватим в Западной, — наше». «Еще лучше», — вздохнул он. «А нам-то что с этого? Я сейчас не о финансовой части. Что в этом случае род Аматеру может предложить Альянсу? Зачем нам сотрудничать? Хотите трофеев? Ну так идите и возьмите их, только без нас». «И возьмем, будьте уверены», — чуть склонил я голову. «Но это будет только наша победа». «Или поражение», — фыркнул Гангоку. «Не торопитесь, Чугу-сан», — подал голос Асука Юджи. «Юноша предлагает интересную концепцию. Все его победы будут числиться за Альянсом. Это может быть полезным». Асука Юджи, мужчина 51 года, с длинными собранными в хвост волосами, в которых была заметна седина, являлся самым старшим по возрасту среди собравшихся. Правда, Абе и Куми был младше всего на пару месяцев, но тем не менее. Остальные вообще на 7-10 лет моложе. «Так ведь поражения тоже будут висеть на нас», — пожал плечами Гангоку. Он вообще был довольно спокоен. Если судить по словам, то может показаться, что он в чем-то недоволен мной и не хочет вступления Аматеру в Альянс. На деле же я пока не заметил никакого негатива в свою сторону. Просто деловые переговоры, когда пытаешься прояснить для себя детали и набить цену. «Более того», — взял слово Абе, — «он Аматеру. Победы Аматеру в глазах общественности будут принадлежать только им, а вот их поражение — Альянсу». Абе и Куми выглядел как дерево. Реально, как дерево. И коричневое кимоно, и лицо с морщинами, редкими, но четко видимыми, складывались именно в такой образ. Даже каштановый цвет волос был, как говорится, в тему. «Вы немного преувеличиваете, Абе-сан», — заметил Акэти Хару. «Тут слишком много нюансов. Альянс есть Альянс. Лично я поостерегся бы отдавать всю славу одному роду. Ну а завистники в любом случае найдут повод облить нас грязью». Акэти выделялся своей прической. Короткий, я бы даже сказал, анимешный ежик волос и небольшая щетина на удивление шли 41-летнему мужчине. Ну и Акену. Он оставался верен себе, нося на голове стильную короткую стрижку, а на лице испанскую бородку. «Соглашусь с Акэти-саном», — кивнул он. «Тут вы, Абе-сан, действительно немного переборщили. Прежде всего будут оценивать Альянс в целом, и лишь потом историки начнут разбирать, кто и как отличился в войне. «Вот именно», — вставил Гангоку. «И победы, и поражения будут приписывать всем. Только вот что могут сделать Аматеру в их нынешнем состоянии? Особенно под предводительством мальчишки». Хитрое заявление. Не говорить же, что успехи Шмидтов — моя заслуга. Да и в целом это не совсем так. Гангоку в том числе намекал на то, что я просто не смогу отойти в сторону и дать работать опытным командирам. Мешаться буду. Но это что касаемо меня. А вот трогать род в целом ему не стоило. «Клан Гангоку хочет проверить, чего стоит род Аматеру?» — улыбнулся я холодно. «Мальчишка», — вздохнул он, закатив глаза. «Не получилось. Была надежда, что мужик не воспримет меня всерьез и ляпнет что-нибудь, что позволит мне зацепиться за его слова. Увы, Гангоку сохранил хладнокровие, и теперь оставалось либо углублять конфликт, но уже с моей, так сказать, стороны, либо вести себя как тот мальчишка. Первое — быть виновником конфликта, что некрасиво. Второе — портить образ. Молчание, кстати, это именно второе. Что ж, — вздохнул я, — если вас смущает мой возраст, я подожду. Вернемся к вашему высказыванию лет через 10. Аматеру умеют ждать. Вот тут он, даже не знаю, но глаз у него дернулся. Еще бы. Он ведь на ровном месте схлопотал конфликт с Аматеру, которые 10 лет будут к нему готовиться. И виноват в нем будет именно он, наследник клана. Сейчас наследник, а там, может, и главой будет. Поняли это и другие. Акену вздохнул, а Кэти покосился на Гангоку, Абы хмыкнул, а Сука покачал головой. Конечно, конфликт не война, но мало ли что на уме у Аматеру и конкретно этого пацана. Причем, уверен, главы кланов узнают о произошедшем в ближайшее время, а уже они могут и на всю Японию растрезвонить. А потом кто-то удивляется, почему аристократы так за словами следят и почти не ругаются. Так вот, из-за таких моментов и следят. Само собой, в данном случае ни о какой боязни и страхе перед Аматеру и речи нет, мы и правда не в том положении, чтобы нас боялись. Но конфликт на ровном месте. Вот просто так. С Аматеру, которые не раз доказывали, что умеют возрождаться из пепла. Это немного неадекватно, видеть оскорбление в каждом слове своего собеседника, иронично улыбнулся Гангоку. Но это для взрослого. С удовольствием побеседую с вами через 10 лет. Аматеру-кун. Признаю. Достойный ответ. Вроде как никакого конфликта нет, но если ты неадекватен и заявишься с этим через 10 лет, виноватым в ссоре будешь ты. Боги, может, хватит уже, влез Акену. Вы оба ведете себя как дети. Еще пихаться начните. В общем, тогда так ничего и не решилось, что нормально. Я бы сильно удивился и начал искать подвох, если бы они приняли решение в тот же день. После того, как Акену разнял нас с Гангоку, мы просидели там еще чуть меньше часа, пытаясь нащупать устраивающую всех середину. Каждая из сторон хотела выжать из оппонента все соки и ничего не дать взамен, но также и понимала, что за все надо платить. Судя по тому, к чему все идет, мне таки придется отдавать часть трофеев — и чем меньше я участвую в совместных боевых действиях, тем больше трофеев будет уходить. Но это и логично. Просто бегать по Малайзии в статусе члена Альянса мне не дадут. Ноль выгоды. При том, что мне это явно зачем-то надо. Хотя они явно догадывались, зачем мне это. Абы так и вовсе в открытую озвучил одну из причин. Повоевать захотелось, да ритуал Шмидтов не дает. Но это то, что было на поверхности. Они явно намекали на что-то еще. Что-то, что связано с Токио. Но намеки были настолько тонкие, что я ничего не понял. А разъяснил мне все Акену, с которым я встретился через пару дней. На этот раз мы расположились в гостиной дома в весьма удобных креслах. В общем, начал он почти сразу после приветствий. Народ в целом не против твоего участия в Альянсе. 50% трофеев сдаешь и делай, что хочешь и где хочешь. Естественно, все земли принадлежат нам. «Это нормальное условие», — кивнул я. «Еще что-то?» Они в прошлый раз явно на что-то намекали. Тут, — замялся он, — это, скажем так, даже не условие, скорее просьба. И замолчал. «Такое деликатное дело?» — нарушил я тишину. «Нет», — тут же ответил он. «Скорее озвучить просьбу довольно...» «Ох, ладно, мне-то что?» «В общем, они хотят общественной поддержки Аматеру, приема, встречи, показательное приглашение в онсены». «Оу!» — даже не нашелся я, что сказать. «Онсены?» «К вам, знаешь ли, не только на прием трудно попасть», — усмехнулся он. «Дружба с твоим родом, пусть и показательная, может принести немалую политическую прибыль». «То есть, еще раз», — тряхнул я головой, — «эти дядьки напрашиваются на наши приемы и в наши онсены?» «Скорее они выбивают такие приглашения для своих семей», — кивнул он. «Акено-сан, даже ваш отец не мог лишний раз заставить Атарашики-сан устроить прием». «Да», — вздохнул он, — «приходилось очень долго ее упрашивать». «То есть они хотят попасть в элитный клуб завсегдатаев лучших онсенов Аматеру», — покачал я головой. «В особенности того онсена, что стоит на родовых землях и куда частенько приезжает император. Да и в тот онсен, куда так стремился Отома Акинари, попасть не так уж и просто, во всяком случае таким родам, как Гангоку, Асука и Акэти. А, Б, им проще, но только по сравнению с первыми тремя. Все-таки даже этот клан далеко не Тайрос Отому. Кстати, Кояма тоже попали в список тех, кому теперь придется потрудиться, чтобы попасть туда. Я не про семью Акену, которым я не откажу, а про остальных членов клана». «Кстати, да. Вы сейчас говорите только об их родах или о кланах?» — спросил я. «Желательно кланов», — поморщился он. «А у них морда-то не треснет?» — вытянулось мое лицо. «И эти жадюги еще и 50% трофеев хотят у меня забрать?» «Вот ведь дерьмище, давно я такой наглости не видел». «Всего лишь желательно, Синзи», — попытался меня успокоить Акену. «И что?» «Сам факт, что они намекают на такое условие, уже наглость», — постучал я пальцами по подлокотнику кресла. «Мне определенно нужно покурить». «Они всего лишь выжимают из ситуации максимум», — пожал он плечами. «Это ведь тебе надо в альянс, и они это поняли. Да ты и сам бы так сделал». «Нет, Акену-сан», — посмотрел я на него. «Всему есть предел, даже моей наглости. И уж тем более я понимаю, когда можно выкручивать руки, а когда не стоит». «Что мне им передать-то?» — покачал он головой. «Если они думают, что я не смогу решить свои дела без их участия, они сильно ошибаются. Но давать резкий ответ не стоит, еще обвинят Акену в том, что из него переговорщик никакой». 50% трофеев и все», — ответил я. «Они вряд ли на такое согласятся», — произнес Акену. «Как ни крути, но трофеи — ерунда. Им от тебя нужно совсем другое». «Я понимаю, Акену-сан», — чуть кивнул я. «Но исполнение их желаний стоит гораздо... гораздо дороже. Они пришли сюда за землями, вот пусть и сидят на них, в заднице мира. Здесь они будут королями, а в метрополии теми, кто есть на самом деле. Передайте им, что принципиальность Аматеру нельзя купить». Когда входная дверь за парнем закрылась, Акену со вздохом встал из кресла и поднялся на второй этаж. Зайдя в комнату, где совсем недавно члены Альянса встречали молодого Аматеру, обвел взглядом сидящих там мужчин. «Ну что?» — спросила Асука Юджи. «Вы перегнули палку. Я предупреждал вас об этом», — ответил Акену, после чего занял место у столика. «То есть он отказался?» — удивился Абе и Куми. «Ему ведь явно было нужно вступление в Альянс». «Кого-нибудь из вас он бы точно послал. Культурно. А может, и не очень», — произнес Акену, наливая себе чай из маленького чайника. «Мне же было сказано, что он согласен на 50% трофеев». «Да где мы нам эти трофеи?» — начала Сука. «Нормальное условие», — прервал его Гангоку Чуго. «Мы ведь не знаем, что именно он затевает. Да и простор для торга. В Малайзии просто нет ничего такого, что стоило бы второго условия», — сделал глоток чая Акэти Хару. «Слишком уж он ушлый», — не согласился с ним Гангоку. А вдруг парень знает что-то такое, чего не знаем мы, и заберет это что-то себе? Судя по его согласию на первую часть условий, прав все-таки я, — глянул на него Акэти. Ну так давайте исключим пункт о трофеях, — не стал с ним спорить Гангоку. В целом он все же был согласен с Хару. «Поздно», — подал голос Акену. «Это сразу надо было делать. Сначала принять, оказать услугу, а потом медленно подводить его к мысли о помощи в столице». «И да», — обвел он их взглядом. «Об этом я тоже говорил. Теперь поздно. Карты раскрыты, парень возмущенный не станет нам помогать. Цитирую дословно. Принципиальность Аматеру нельзя купить». «Ну и пусть катится тогда со своей принципиальностью», — махнул рукой Гангоку. «Что? Совсем никаких шансов?» — спросил Абе. «Перефразируя Хару Куна, у нас просто нет ничего такого, что стоило бы второго условия», — пожал плечами Акену. «У целого альянса?» — усмехнулся Абе. «Вы видите наш альянс как альтернативу всей империи, Абе-сан?» — приподнял бровь Акену. «Что-то я не помню, чтобы у кого-то получилось подкупить Аматеру. Просто попасть к ним на прием, просто попросить приглашение в Онсен — это одно, но вы требовали слишком многого. Вот вы в курсе, что Тайра лет 400 не могли попасть к ним на прием, да и в Онсен. А знаете, как они переломили ситуацию? Они помогли Атарашики-сан приобрести рудники в России. Просто так, вроде как мимо проходили. Это было всего 4 года назад, а до этого никто не видел их на приемах у Аматеру уже очень давно. Они лет 100 подобную помощь оказывали. Раз за разом. 100 лет просили прощения за ошибку, о которой уже никто и не помнит. Бог его знает, что у них там произошло. И тут вы такие. Мы позволим тебе вступить в альянс, ничего не дадим, но ты будь любезен, открой нам вход куда только возможно. Поручись за нас. Возвысь нас. Серьезно? Вы серьезно на что-то рассчитывали? Но самое тупое, что я вас об этом предупреждал. Прямо об этом говорил. И? Думали, он идиот? Неопытный мальчишка? Не проникся духом Аматеру или все разом? А теперь все. Нету никаких шансов. Приготовьтесь к столетию выпрашивания прощения за свою наглость. После его спича в комнате наступила тишина. Каждый обдумывал свои дальнейшие действия и взаимоотношения с родом Аматеру. «Я все равно против его вступления в альянс», — произнес Гангоку. «Аналогично», — согласился с ним Абе. «Если мы ничего не получим, то какой в этом смысл?» «Я за», — произнес Асука. «Не хочу даже в малости ссориться с Аматеру. Вам может и плевать, а мой клан все еще рассчитывает на сотрудничество с ними». Асука, в общем-то, изначально был согласен с Акену. И, как и в прошлый раз, фактическое решение осталось за Акэти. С Куямой-то и так все понятно. Он изначально был за. Вообще-то у него больше прав в совете. Но данный вопрос слишком уж важен и обговорен заранее. Принятие новых членов в альянс решается при равном количестве голосов у каждой стороны. «Признаю, мы поспешили», — произнес Акэти. «Но и просто принять его в альянс не вариант. Если ему это надо, а ему это точно надо, пусть предложат хоть что-нибудь». «А вот насчет трофеев мое мнение прежнее. Пусть забирает все». «То есть ты против?» — уточнил Акену. «Я за торговлю?» — улыбнулся он. «Пока да, против. Пусть подумает, что может нам предложить, и приходит вновь. Мы свое условие выдвинули, он не согласился. Это его право. Пусть теперь свое выдвинет». «Я передам», — проворчал Акену. «Но, как сказал Чугу, Синдзи ушлый парень. Зря вы с ним играть вздумали». «Нет, ну какая наглость! Я бы все понял, даже если бы они захотели кусок земли Шмидтов. Это тоже была бы наглость, однако здоровая, скажем так. Повод для торга. Но поднимать за наш счет свою репутацию и влияние, забирая, по сути, все это у нас? Что репутация, что влияние — это ресурс, очень трудно восполняемый ресурс, и тратить его на не пойми что? Сделать родовые земли, на которых стоит Онсен, проходным двором, а наши приемы простой обыденностью? Во люди дают. И на что только рассчитывали. Надо бы поговорить с Атарашеки и запретить кланам Альянса появляться у нас. Не прямо. Но постоянный ответ «мест нет» на их просьбы посетить онсен, любой наш онсен, должен показать им всю ошибочность их решения. Да и на приемы я их больше хрен позову. Это, конечно, немного мелочно, но да бог с ним. Могу я иметь пару слабостей. Уже на следующий день со мной связался Акено и рассказал о решении Альянса. Что ж, поправочка. А сука на приемы будут приглашаться. В целом, к тому моменту я уже смирился, что идея не выгорела, и придется придумывать что-то иное. И я придумал. В конце концов, моя задача — прикрыть Токугаву и отгородиться от Шмидтов какой-нибудь структурой, и если нельзя вступить в их альянс, почему бы не создать свой? Только состоящий не из кланов, а из родов. Правда, строиться он будет на нежелании кланов нападать на меня. Плюс Акену, которому я и так задолжал немало. В новый альянс войдут Аматеру и Токугава. Ну и еще можно кого-нибудь подтянуть. Правда, тут проблема, дабы император хотя бы забыл о Токугава. Сделать все должны в основном они. Где мне взять настолько слабый род? Да еще и готовый рискнуть. Подконтрольные. И желательно не делиться землями. О, Миюми! Миюми Юдай, мой командующий флотом. Аристократ. Заявил права на какой-то там остров, и главное, он сам уже здесь. Идеально. Войска, стоящие на границе Бентулу уже пару дней, отходили на территорию Шмидтов, так что задерживаться там я не стал, в тот же день отправившись на главную базу. Я бы в любом случае сегодня побывал на базе, но раз уж Альянс поторопился и выдал мне ответ, то можно было и возвращаться. Уже оттуда созвонился с Токугавой и пригласил в гости, заодно предупредил и Миюми, дабы тот не умотал в очередной рейд по тылам малайцев. Ну или на разведку. Подготовка к операции по грабежу малайского порта была в завершающей стадии, и Юдай постоянно где-то пропадал. А пока Токугава собирался и ехал ко мне, связался с Токио. Именно сегодня был достаточно важный день, а если точнее, то день рождения Казуки. И пропускать его я был не намерен. Пообщавшись с Атарашеки, дождался, когда подойдет Казуки, который хоть и старался держать лицо, но нет-нет, да и давал волю улыбке. Подарок тоже был давно уже готов, так что просто сказал ему обратиться к Атарашеке. Думаю, Кавасаки Ninja ZX-14R ему понравится. Реально крутой байк. Если раньше подобные вещи для него были бесполезны в связи с его возрастом, то теперь, будучи аристократом, он вполне может на нем кататься. Впрочем, даже аристу могут получить права лишь с 14 лет. Хотя радоваться он будет недолго, более чем уверен, что Атарашеки вынесет ему мозг на тему безопасности. Но и телохранителям придется поднапрячься. Ах да, те права еще нужно будет получить. Вечером прибыл Токугава. Сразу звать Миюми я не стал. Морячок-то точно на все согласится, ему это как никому выгодно. А вот с Токугавой надо обстоятельно поговорить. Принял я его у себя в кабинете, где и рассказал сначала о провалившейся идее вступить в Альянскую Яму, а потом о своей новой придумке. «Это так необходимо?» — спросил Мирай. «Его можно понять, кроме того, что предложения неожиданные, так еще и неизвестно, чем придется пожертвовать. А вдруг я часть земли потребую?» «Так будет проще и мне, и тебе», — ответил я. «Миюми уже заявил права на один из местных островов, пусть и формально, а мне для виду выделишь кусочек своей территории». Небольшой, скажем, как эта база. «И все?» — удивился он. «Мне больше не надо», — пожал я плечами. «Хм», — задумался он. «Скажи, если Аматеру оставляют себе такой маленький участок, не будет ли наглостью для Токугава взять больше? А то я уже присмотрел себе территорию». «Интересный вопрос. Основную часть земли он отдаст императору, но если то, что он себе оставит, будет больше, чем у других членов нашего альянса, Миюми мы в расчет не берем, не та фигура, чтобы кто-то удивлялся малым размером его земли. А вот Аматеру другое дело». «Давай рассуждать логически», — произнес я задумчиво. «Те, кто будет смотреть на размеры наших земель, обязаны будут учитывать и размеры, выделяемых для удержания сил. Я не собираюсь пригонять сюда армию. А 250 человек... Хотя, знаешь, если удивлять, так удивлять. Пропишем в договоре, что кто удерживает земли, тому они и принадлежат. Все по-честному». «Но ты ведь...» — замолчал он на полуслове. «Ничего не удерживаю», — кивнул я. «Я так императору и скажу, что использовал вас для своих нужд». «То есть как бы дополнительная нагрузка на нас?» «Именно», — подтвердил я. «Вроде как это вы мне помогали, а не наоборот». 6 секунд он размышлял о чем-то своем, а потом резко ссутулился, как будто из него весь воздух выпустили. «Все равно. Аматеру так или иначе прикрывают нас от Куяма. Сначала Шмидта воевали, а мы сидели на месте. Потом Аматеру защищают нас от альянса кланов. Так себе у Токугава деяние, если честно». Тут он прав. «И тем не менее шанс у твоего рода есть. Далеко не каждый отдаст столько захваченной земли. Это должно впечатлить императора». «Старшие придурки», — пробубнил он себе под нос. «Даже если бы не Аматеру с их карликом, все равно это ничем хорошим не окончилось бы. Жалкие 200 лет, и от рода почти ничего не осталось». «Ребенок. Как ни крути, а для 19-летнего парня свалившаяся ноша слишком тяжела. Парня, которого не готовили ни к чему серьезному. Племянник главы рода даже и не думал, что когда-нибудь займет место своего дяди, да еще и с целым железнодорожным составом проблем. Взбодрись. На твоей стороне Аматеру выкарабкаешься как-нибудь. Токугава вообще, как я заметил, живучий народ». И, как ни странно, ему это помогло. «Не такие живучие, как Аматеру», — посмотрел он на меня твердым взглядом, «но тоже кое-что можем». Распространить информацию о создании нового альянса в Малайзии я поручил Атарашике. Она, когда узнала, что я хочу от нее, аж зажмурилась. «Боги, как же это все интересно!» — посмотрела она на меня с экрана. «Я столько лет пыталась придать роду хоть какое-то движение, сдвинуть его с мертвой точки, а тут меньше чем за год столько событий. Представляю, как остальные рода будут гадать и строить теории, пытаясь понять, что же мы хотим получить в итоге. И ведь никто не догадается, что это просто наследник у нас альтруист», — усмехнулась она в конце. «Что сразу альтруист?» — хмыкнул я. «Назови мне хоть одну реальную причину создавать этот альянс», — улыбнулась она. Я даже рот успел открыть для ответа, но тут же его закрыл. Она права. Альянс не более чем подстраховка, без которой я вполне могу обойтись. Более того, я могу и вовсе не воевать в Малайзии. Доказательство моей силы для Щукина? Не смешно. Он сделает так, как я скажу, без всяких доказательств. Репутация Аматеру? Так у нас ее и так много. Лишней она, конечно, не будет, но и без этих крох обойдемся. Токугава? А на что они мне? Я им ничего не обещал, даже предупреждал, что шанс их авантюры невелик. Про такие мелочи, как трофеи, вообще молчу. Разве что подкинуть захваченные припасы городу Мири, но этого как раз у меня в планах и не было. Да и что я там один захвачу? Я как бы разрушитель, и именно разрушать собирался. От новых земель сам отказался. По факту я тупо помогаю Токугава и Миеуми. Бесплатно. «Умеешь ты озадачить», — провел я ладонью по волосам. «Но плюсы все-таки есть». «Озвучь», — произнесла она, все еще улыбаясь. «Наверное, думает, что эти плюсы незначительны». «Токугава», — ответил я. «Да и Миеуми, если подумать». «Поясни», — нахмурилась удивленно Атарашики. «Я по-прежнему не оставил идеи основать свой клан, и нам будут нужны рода. Токугава автоматом очень многое спишут после вступления. Им бы и сейчас это списали». «Они слишком гордые», — не согласилась Атарашики. «Не пойдут Токугава на такое». «После того, как я им стольким помог», — усмехнулся я. «Кроме того, подозреваю, что нынешний глава рода просто по инерции о таком не задумывается. Поверь, парень на грани срыва, и если ему подсказать подобный вариант, он за него ухватится. Даже если это будут не Аматеру». «Да, это возможно», — с неохотой согласилась Атарашики. «К Аматеру они вполне могут пойти. Осталась сущая мелочь — основать клан». То, что они сейчас к кому угодно пойдут, она проигнорировала. «И с кланом что-нибудь придумаю», — — отмахнулся я. Хотя вариантов с кланом не так уж и много. Либо надеяться, что схрон с артефактами, в который не могут попасть родители, достаточно большой, и добычи хватит на 2 клана. Либо захватить очень много земли и отдать ее императору в дар. Да, как Токугава. Только земли должно быть гораздо больше. Пока что я рассчитывал именно на родителей. Захватывать земли, ну, это из разряда фантастики. И сил нет, и земель. Я, конечно, прощупываю Филиппины, но американцы вряд ли отдадут их без боя. Максимум, что я могу там пока сделать, это сильно подгадить филиппинцам, стравив их с их хозяевами. Да и то та еще задачка. У американцев вполне себе неплохая разведка. Это не повод опускать руки, но шансов маловато. Я уж не говорю о том, что это задача далекого будущего. Но вернемся к реальным делам. Миюми, естественно, согласился на вступление в наш альянс. И в связи с этим мы переработали его план. Немного. Основные изменения коснулись времени грабежа и бойцов, которые будут захватывать порт. По изначальному плану, Миюми должен был уйти, как только малайцы подгонят к городу свои силы. Естественно, основательно подчистить порт за 7-8 часов не вышло бы. Про город, в котором тоже было что взять, и вовсе говорить не стоит. Теперь же в план добавили бойцов Токугава, которые и будут захватывать порт с городом. Ну а я под прикрытием своих людей остановлю колонну малайских войск. Как минимум задержу, но по идее и вовсе уничтожу. Загадывать не буду, но ничего серьезного королевские войска прислать просто не успевали. Да и мало сейчас тех войск в Западной Малайзии. Не люблю я океан, да и море. Хрен его знает, что у тебя там под ногами плавает, так еще и до ближайшего берега грести немерено. Благо до Куала-Трингану недалеко, если что, до земли я доплыву. Но море все равно недолюбливаю. В рейд мы ушли через неделю после подписания договора между тремя родами, хотя Миюми тот еще род, но по бумагам после оформления новой фамилии и отказа от каких-либо претензий со стороны Асикага, Юдай стал главой нового рода Миюми, свободного рода. Причем таких недородов в Японии не то чтобы много, но вполне хватает, так что Юдай белой вороной не выглядел. Хотя там в основном обнищавшие и выродившиеся аристократы, но и вышедшие из рода тоже были. В общем, отправились мы грабить Куала-Трингану через неделю. За это время подъехали мои люди в количестве 250 человек, 50 из которых были отрядом «Темные молнии Аматеру». Они-то со мной и отправились, в то время как остальные расположились на территории Токугава. В данный момент их раскидали по казармам других бойцов, но уже началось строительство своей собственной. Выделять кусок земли и отстраиваться самим я посчитал лишней тратой ресурсов и банальным выпендрежем. Поживут на базе Токугава, ничего с ними не будет. Ну и кроме этого, подобный ход – элемент доверия с обеих сторон. Наши силы, как и планировалось, в основном были представлены бойцами Токугава, плюс мой отряд со своей задачей, плюс гражданские юдаи, которых он набрал в мире и которые будут простыми работниками. Корабли официально тоже юдаи арендует, у шмидтов. Но это только боевые, трофейные и грузовые принадлежат ему. В целом все четко, у каждого своя задача, и со стороны будет сложно придраться, заявив, что всю операцию тянет одна сторона. Выгружались мы уже в захваченном людьми Токугава порту. Сотня бойцов средних МПД сделала это легко и непринужденно. Естественно, это были не все силы бывших сёгунов, лишь один отряд. Всего их здесь 800 человек, учитывая, что у них и так народа немного, база осталась почти беззащитной. Тяжелой техники не брали, так как она здесь не нужна, МПД вполне хватит на форс-мажоры. А вот 4 БТР захватили. Плюс после захвата порта тут же начали отбирать обычные грузовики, дабы было в чем возить народ и награбленное. Но это так, чтобы не тормозить. Машин мы в любом случае соберем здесь немало. Уже сойдя с корабля, услышал в глубине порта стрельбу и взрывы. Шедший рядом Мирай приложил ладонь к уху и вслушался в доклад по рации. «Полиция! Видимо, еще не поняли, что все серьезно». «Скоро поймут», — выдал я банальность, после чего огляделся и произнес. «Такану-сан, найдите нам грузовик». На что тот обернулся, указал на одного из своих бойцов и махнул в сторону припаркованных недалеко машин. Порт был обычным. Погрузчики, машины, контейнеры, складские здания, краны. Стояли мы посреди главной дороги. За спиной выгружались рабочие, Бойцы собирались в отряды и грузились на машины. Кто-то бежал на своих двоих, спеша зачистить ближайшую территорию. Чуть в отдалении, окружив нас, стояли МПД, обеспечивая защиту. Мои спецназовцы собрались в метрах в 50, ожидая дальнейших приказов. Их командир, как и человек Токугава, который шел рядом со мной, расположились позади нас. Ну и недовольный Щукин у меня за плечом. Не доезжая совсем чуть-чуть до МПД охраны, остановился грузовик. Выскочивший из кабины спецназовец тут же убежал за новой машиной. На одном грузовике 50 человек увезти можно, но не рекомендуется. Когда подъехал и второй, старший брат церемониймейстера Аматеру и по совместительству командир отряда «Темная молния» Такану Кизаши пару раз махнул рукой, после чего бойцы побежали занимать места в машинах. «И все-таки зря ты с ними едешь», — произнес Токугава. «Полководец не должен?» «Да ладно тебе», — остановил я его. «Все будет нормально, вот увидишь». «Ладно, народ, пошли. Не тормозите тут, Мирай». «Удачи», — только и сказал он. Не скажу, что мы стали с ним друзьями, во всяком случае, я ему до конца не доверял, но по имени уже давно обращались друг к другу. Забрался я в кузов одной из машин вместе с другими бойцами, Щукиным и Такану. С лица Щукина так и не сходило недовольное выражение, и уверен, с лица Такану тоже, но последний был облачен в специально разработанный для их отряда легкий МПД. Я, кстати, в таком же был, только шлем в руках носил, так что и лица его я видеть не мог. Впрочем, в отличие от Щукина, после оглашения их задач и моей роли во всем этом, он промолчал. Удивился, но промолчал. Ну да, у нас с ним не такие отношения, как с русским, чтобы он еще и с приказами спорил. Хотя как раз с приказами Щукин и не спорит, а вот на стадии планирования я наслушался всякого. Но опять же, отношения и статус приближенного офицера позволяют ему достаточно многое. Кстати, после Малайзии надо будет с его статусом все же разобраться. Поставил бы Щукина командиром гвардии, но место уже занято. Причем тот старик как бы неопытнее моего русского товарища. Да не, определенно опытнее, и опыт этот более разносторонний, чем у Щукина. Мидзуна Маса и до войны с Доки повоевать успел немало, и с самими Доки, и полки водил, и в темных молниях состоял. Тот еще старичок короче, пусть и немного помладше Щукина. Командир тысячи и телохранитель ему явно не конкурент. «Ну что, бойцы, впервые вас используют как ширму?» — спросил я. «Впервые, Аматеру Сама», — ответил Такано. «И впечатление, прямо скажем, не очень». Все-таки пусть и опосредованно, но он все же выразил свое неудовольствие. «Ничего», — усмехнулся я. «Уверяю, то, что вы увидите, перекроет любое ваше недовольство. Я уж не говорю про редкость такого зрелища».